Джо Борг был доверенным лицом Чендлера. Он занимался главным образом всякими щекотливыми делами, проявляя при этом необыкновенную изворотливость. По сравнению с его гонорарами, моя зарплата казалась милостыней, но я не завидовал его работе. Мне она обеспечила бы инфаркт. Пусть войдет. В комнату влетел Борг, невысокий брюнет лет 40 с глазами, напоминающими темные бусинки. «Привет, Стив!» Он закрыл дверь, подошел к столу и положил на него большую коробку. «Здесь оружие для вас и Макса. Там же лицензии и коробки с патронами». Он посмотрел на меня. «Смотри, не убей кого ненароком, Стив!» «Вы быстро управились, спасибо!» «Когда босс дает задание, я его выполняю». Он снова посмотрел на меня. «Только осторожнее, приятель, стреляйте только в том случае, если увидите белки глаз». Он ухмыльнулся. «Это уже кем-то сказано, а?» Он направился к выходу и добавил. «У меня свидание с одной чудной киской». Я вынул из коробки два автоматических пистолета 38-го калибра. Там же находилась лицензия на право ношения оружия и для Макса. Я встал, снял пиджак и примерил кобуру. Я участвовал в войне и разбираюсь в оружии. Потом проверил пистолеты и, убедившись, что они в порядке, зарядил свой. Если я и попаду в больницу, то наверняка не по своей вине. Сунув пистолет в кобуру, я отступил от стола и несколько раз для пробы выхватил оружие из кобуры. Каждый раз мне удавалось проделать это быстро и без задержки. Довольный, я снял ремни и положил оружие в ящик. Потом позвонил Максу домой. Никто не подходил к телефону. Он принадлежал к тому типу мужчин, которые неохотно связывают жизнь с одной женщиной, и флиртовал со многими, что его вполне устраивало. Когда я положил трубку, вошла Джин. «Только что звонила Мэвис. Нам не повезло. Досье Горди нигде нет. Я сел на стол». «Вы что-нибудь понимаете, Джин?» «Я нет. Сначала Вебер говорит, что у него на Горди заведено досье. Потом лжет, утверждая, что произошла кража. И, наконец, оказывается, что досье там все же нет. Видимо, либо Горди его шантажируют, либо кто-то влиятельный убедил его покрыть Горди. Впрочем, это лишь догадки. Но кто стоит за всем этим?» Она задумалась. «Кто, собственно, занимался кражами в универмаге?» Спросила она наконец. Уолли упоминал Селли Латтимер, Мэйбл Криден и Люсиль Бауэр. «Я с ними не знаком, а вы?» Я сразу вспомнил Марка Кридена. Ему принадлежал самый внушительный дом в нашем районе. Он был президентом компании Howard Production. Очень влиятельный человек и крупнейший магнат во всем Истлейке. Его жена была на 20 лет моложе его и держалась надменно. Прочие дамы Истлейка, включая и Линду, не очень ее любили. Криден, без сомнения, обладал достаточным влиянием и деньгами, чтобы купить Вебера. Но зачем ему было нужно, чтобы досье Горди исчезло? Что в нем могло грозить неприятностями такому человеку, как Криден? Раздумывая над этим, я пришел к выводу, что не очень виню Вебера за укрывательство Горди. Наверное, его жена Хильда тоже воровала. Я облокотился на стол. «Может, я что-то и придумываю, когда я буду говорить с Горди?» Я взглянул на часы. Они показывали 19:15. «Приглашаю вас поужинать, Джин». «Спасибо, но меня дома ждет работа. Мне так хотелось побыть с ней». «Ну, прошу вас, пойдемте, можно снова сходить к Луиджи». Она посмотрела на меня в упор, и глаза ее были холодны. «А вы не думаете, что вам лучше поехать к жене?» Я хорошо заметил тон, с которым она произнесла слово «жена». «Я буду дома. Можете позвонить мне, когда уладите дела с Горди», — сказала она и вышла. Я подождал. пока за ней захлопнется дверь, в коридор. Потом, чуть поколебавшись, снова достал кобуру, приладил ремень через плечо, еще раз проверил пистолет и вышел, погасив свет в кабинете. Спустился вниз и зашел в маленький дневной бар на улице напротив. Ужинал я в одиночестве и в скверном настроении. Когда я подходил к машине, было 20:00. Я собирался заехать домой, чтобы проверить, нет ли для меня почты, и заодно просмотреть карту Истлейка, чтобы найти дом Горди, а не искать его в темноте. «Привет, Стив!» Я обернулся. Из окна своего «Ягуара» высовывался Гарри Митчелл. Он был на 2 года старше меня, высокий, статный, симпатично некрасивый, отлично играл в гольф и был любимцем клуба. Я подошел. «Огорчен, что у вас такая неприятность с матерью Линды. Она серьезно больна?» В первый момент я не понял, о чем он говорит, но потом вспомнил, как объяснил Эрни срочную нужду в деньгах. Состояние неважное. Памела пыталась дозвониться до Линды, потом догадалась, что она, вероятно, уехала ухаживать за матерью. Да, но вряд ли там задержится надолго. «Стив, мы не можем оставить тебя одного. Приходи к нам сегодня вечером». «Спасибо, Гарри, но у меня накопилось уйма работы. И теперь, по крайней мере, появилась возможность немного наверстать». Он усмехнулся. «Верно. А у меня никогда так не получается. Вот если бы разболелась теща и Памеле пришлось к ней уехать, то и я навел бы порядок в своих делах». Он рассмеялся. «Только старая ведьма не болела уже минимум 50 лет. Все же мог бы и заскочить к нам на минутку». «Не могу, Гарри». «Прошла твоя простуда?» «Да». «Когда будешь звонить Линде, передай, пожалуйста, привет от всех нас. Может быть, тогда зайдешь завтра вечером? Посмотрим, что будет завтра». Он махнул рукой и отъехал. Я вернулся домой. Днем здесь побывала Сиси, навела порядок и смахнула кое-где пыль. Дневная почта, которую я нашел на столе, почти целиком принадлежала Линде, любившей переписываться. Это давало хороший предлог заехать к Люсиль. До встречи с Горди оставалось достаточно времени. Я нашел карту района и убедился, что дом Горди находится в конце Восточной авеню, и туда можно легко дойти пешком. Совсем незачем, чтобы мою машину видели там. Кобура с пистолетом мешала мне, потому я ее снял и бросил на диван. Потом сел в машину и поехал к Люсиль. Она открыла мне дверь. «Вот так сюрприз!» «Те же и жестокий муж», — сказала она с циничной усмешкой. «Я хотел бы поговорить с Линдой. Она в гостиной, а я готовлю ужин. Извините, но не могу пригласить вас за стол, готовлю только на двоих». «Проходите, Стив». И она вышла в кухню. Я вошел в гостиную. Линда лежала на диване в ночной рубашке и халате, одолженном у Люсиль. Один глаз у нее был завязан, другой холодно смотрел на меня. «Вот твоя почта», — сказал я и бросил письма на стол. «Когда я добывал деньги для шантажиста, то сказал Мэйшью, что они понадобились твоей матери для операции. Новость, естественно, сразу же разнеслась по всему этому дурацкому району. Предполагается, что ты уехала к матери в Даллас. Тебе и маму понадобилось впутать». Голос ее постепенно повышался. «Сегодня вечером я встречаюсь с Горди. Пока достал только 3000. Ему наверняка потребуется больше, но, может, он и подождет. Если не захочет ждать, продам твою машину, твои драгоценности и вообще все, на что можно выручить деньги». Ее глаза заблестели. «Только попробуй тронуть мои драгоценности или машину. Они принадлежат мне». Я смотрел на нее и не в силах был понять, почему я когда-то влюбился в нее. «Я решу это, когда переговорю с ним, но у тебя по-прежнему остается возможность отсидеть за решеткой». Когда я направился к двери, она с растущей яростью выкрикнула вслед: «Надеюсь, эта шлюха Кейси вознаградит тебя за все. Не старайся быть омерзительнее, чем ты есть на самом деле», — сказал презрительно я и вышел из дома. Когда я подъехал к своему дому, то заметил чужую машину. «Привет, Стив. Я тут удивляюсь, куда ты мог запропаститься?» Навстречу мне из темноты вышел Фрэнк Латимер. Он успешно продвигался в страховом деле. Его считали компанейским парнем. «Я слышал о матери Линды и вот решил, проезжая мимо, что надо пригласить тебя на ужин. Селли ездила по магазинам, потому мы будем сегодня ужинать позже». «Большое спасибо, Фрэнк, но я уже ужинал, и у меня страшно много работы. Охотно верю, журнал у тебя первоклассный, факт. Ну ладно, хоть повидал тебя. Слушай, если мы можем чем-то помочь...» «Спасибо, но мы уже все устроили. Линда вот-вот вернется, а днем обо мне позаботится Сиси. В общем, если понадобится что-нибудь, ты знаешь, где нас найти».